Глава 20. Саша. Умылась из рукомойника. Тут всегда вода была душистая, ароматная такая. Вдыхала ее запах, понимая, что уже с двух рюмок меня поднакрыло. Утирала слезы, что позорно бежали по щекам. Но вот зачем они мне все напоминают? Ахмед уже привык к тому, что было, что я не хотела обсуждать прошлое. А тут оно собственной персоной настигло нас. Слишком больно. Слишком близко. «Ну, короче, я понял, чего ты теперь такая». Повернулась и с раздражением уставилась на своего мужа. «Кстати, алкоголь меня немного прибодрил, и я прошипела. Какого хрена ты приперся? Я тебе говорила не приближаться к моей семье?» «Может, я захотел исправить ситуацию?» «Саша, я не знаю, что я еще должен сделать, чтобы наш брак перестал быть фиктивным». «Ой, все, тараканы похватались за животы и едва не сдохли от смеха. У меня же после этого дня сил хватало только на...» «Вить, ну какой брак? Мы же с тобой обо всем договорились, не беси меня. Вон, иди к своей Верочке. Тебе еще детей забирать с тренировки забыл?» Его лицо ощетинилось. Вот это поперло настоящее из благоверного. Или он что, думал, я не в курсе текущей ситуации? Уж если раскрывать карты, то раскрывать до конца. «Ты... да все не так!» Он пыхтел и раздувал щеки до уровня своих бицепсов. Наверное, чтобы смотрелось более органично. Мне же хотелось застонать от раздражения. Как же все не вовремя. Покосилась по сторонам. Это явно не тот разговор, который я бы хотела продолжать в критической близости от отца и Серкана. Еще и мелкие снуют туда-сюда. Кто бы ни подслушивал нас, для меня это не могло кончиться хорошим. Я либо опозорилась бы, либо опростоволосилась и получила минус 100-500 очков в глазах родителей. Мать, конечно, бы меня не подслушивала, а вот отец по-любому бы воспользовался возможностью. Поэтому я раскинула слегка захмелевшими мозгами. Они главное мое оружие. Я благодаря им квартиру имею, хоть и в ипотеку. Благодаря им я придумала, как вытащить себя из безденежья и обеспечить будущее своему ребенку. Хотя теперь какая разница? Нарисовался папочка-миллионер. Я проигрывала по всем статьям. Где моя третья стопка настойки? Ты меня пугаешь. Ты стоишь с таким выражением на лице, как будто думаешь. Перевела взгляд на нахохлившегося петуха. То есть мужа. В любом случае, он меня бесконечно бесил. Но точки над «и» надо было расставить. Так что? Знаешь, Витя, говорят, что если пользоваться мозгами, то можно неплохо так поднатореть в этом деле. Но тебе это не знакомо. Ты любишь качать мышцы во всех местах, кроме черепа. Ну вот давай без оскорблений. Я вообще-то хотел тебе сказать... Тссс, не надо мне тут ничего говорить. Сегодня не лучший день для откровенных разговоров. Но раз у тебя зудит в одном месте, то давай. Пообщаемся, но не тут. Думай, Борис, думай. Это же дом, где ты провела кучу времени, пока искала фирмы на аутсорсе. Витюша позаботился о том, чтобы мне перекрыли доступ во все крупные фирмы. Да еще и растрындел о моей беременности. Чисто случайно узнал. И вот. Но это у него мозгов хватило, мстительный суслик. Как только додумался, хотя я знала как. Точнее, при помощи кого. Верочка у нас тут оказалась далеко не божественной простушкой, а дьявольской сучкой. Жаль, ее ставка на Витюшу сработала с точностью наоборот. Ужалила по самому больному. По денежному вопросу. «Пошли!» – потащила я этого товарища за собой. Нетвердой походкой направилась в сторону сарая. Он был новым, но все еще вонючим. Там рядом отец держал компостную штуку и хранил удобрения. Осмотрелась по сторонам, чтобы предупредить хвост. Может, была бы я не такая подвыпившая, то по-любому бы отказала. Но душа требовала общения, требовала объясниться. Поэтому я тащила за собой этого качка-переростка. Аж обидно стало. Сколько лет на себе несу эту тушу. То есть ношу. Он еще и спотыкался. Кто из нас пил, он или я? Полегче, у вас тут одни кочки. Не газон, а горки сплошные. Скажешь это при папе, и ты считай труп. Тут он тебе покажет, насколько он ровный. Самыми изощренными методами, так что помолчи, будь добр. А куда мы идем? В сарай. Наконец-то страсть между нами нельзя удерживать. Закатила глаза и хлопнула себя по лбу. Боже, он реально это сказал? В какой жизни я так наследила? Я что, в прошлом воплощении была Муссолини? Между нами нельзя удержать только твой словесный понос. А теперь слушай сюда. Я уже успела впихнуть его в сарай и захлопнуть дверь. Тут, в темноте, с легким флером навоза, серьезно посмотрела на этого идиота. Ну давай, поговорим о нас.